Глава 16. Алена. Спускаюсь по лестнице через две ступени, пытаясь догнать Костю. Кажется, секунду назад еще видела его спину, и вот пустой коридор. В гардеробе срываюсь на бег, быстро забираю пуховик и, не застегнувшись, вылетаю на улицу ракетой. В груди долбит чем-то сильным и тяжелым, дышать мешает. Глазами ищу знакомую фигуру. Либо я ослепла, либо передо мной все расплывается. Его нет. Костя был рядом, защищал меня, а я лишь скомканно его поблагодарила. Губы предательски дрожать начинают. Исаев встал на мою сторону, а не на сторону своей девушки. Он выбрал меня. Спускаюсь с крыльца. Куда он пошел? Налево, направо? А если он вообще не выходил из здания института? Например, в столовую свернул. Верчу головой из стороны в сторону и иду направо. Всматриваюсь в спину каждого прохожего, идущего впереди меня. Хоть и понимаю, если Костя и пошел направо, то уже далеко от меня. А потом вижу его. Исаев, прислонившись к своей машине, что-то смотрит в телефоне. При каждом выдохе его окутывает прозрачно-белый пар. Уже чувствую горячие капли на своей коже. Приятное, но невесомое касание. Улыбаюсь по-дурацки и наивно. Теперь всегда буду выбирать право. «Костя», — шепчу губами. Проскальзываю между людей, стремлюсь к Исаеву. А парень обходит машину, садится за руль и вот-вот тронется с места. «Костя!» — уже громче кричу. «Не уезжай, пожалуйста», — молю беззвучно. Кожу на кончиках пальцев сводит от холода, а нутро горит. Морозный воздух в легких превращается в кипящую жижу, которая растекается по органам. Подбегаю к пассажирской двери. Вдох до колючих ледяных иголочек в горле. Меня трясет от волнения, под ребрами сдавливает от бега. Господи, что же я делаю, что я ему скажу? А если я только навязываюсь ему? Но стучусь в окно, чтобы Костя обратил на меня внимание. Пока стеклоподъемник опускается, считаю про себя секунды. В голове ни одной мысли, что спросить, и я глупо ему улыбаюсь. Исаев вопросительно приподнимает брови, на лице нет улыбки. Там привычное равнодушие и спокойствие, тотальное. «Привет еще раз». Выдаю слегка хриплым голосом. Улыбаюсь шире. Важно улыбаться, так можно скрыть нарастающее переживание. А то как снегом им облеплено. Я хотела сказать тебе спасибо и... спасибо. Вот. Короткий кивок головы. Мои слова услышаны. Как бы можно прощаться. Стоит отойти от машины, вернуться на тротуар и шагать обратно в институт. Мне еще в библиотеку надо. Но я стою. Взглядом изучаю непробиваемое лицо Исаева. Хоть бы что-то выдал, показал тоненькую маленькую эмоцию. Не пробиться ведь. Зуб на зуб не попадает. Ледяной ветер треплет волосы. Они то и дело на лоб опускаются и в глаза лезут. Губы горят, кажется, их успела обветрить. А ты куда? Ну ты и дура, Альшанская. Глаза Костика на секунду темнеют, уголок губ дергается. Возможно, он уже хочет улыбнуться. Сердце нажало кнопку пуска и залетело куда-то туда, далеко и высоко, не видать. Слышу характерный звук разблокировки дверей. Он хочет, чтобы я села к нему? В машину? Это приглашение такое? Нужно нажать на ручку, чтобы открыть дверь. Не знала? Шутник, блин. Киваю, вроде как знала. Не буду же признаваться, что руки онемели. Вся кровь застыла и превратилась в кровавого цвета стекло. Даже и писка издать не смогла. «Замерзла?» — спрашивает, когда я все-таки уселась в теплый салон, а стеклоподъемник защелкнулся на самом верху рамы. На колени дует теплый воздух, а кожу стягивает от контрастной температуры. «Ты так далеко машину поставил, устала искать?» Глупая претензия, только сказав, поняла. «Интересно, а Карина как с ним общается? Что она такого вообще ему говорила? Как цепляла? Не могла же она сразу раздвинуть перед парнем ноги? Или это так работает?» «Долго искала?» — небрежно спрашивает. Исаев выруливает на дорогу, встраивается в правый ряд и едет. Куда-то. «Угу», — мычу в ответ, не открывая рта. За грудиной рассыпаются тяжеленные камни и перекатываются по всем ребрам. Сложно сидеть в тесном пространстве с Костей, когда тут всюду он. В каждой детали, в каждой молекуле аромата. На зеркале заднего вида висит какая-то штука, которая распространяет запах по всему салону. Не банальная елочка, а что-то такое новомодное. Флакончик с золотой, почти янтарной жидкостью. На консоли термос стального цвета. Что там? Чай, кофе, травяной напиток. Господи, о чем это я? Костя пьет исключительно кофе. Голодная? Обед у меня уже был. От волнения только тошнота непрекращающаяся. Но не могу же я ответить ему «нет». Очень. Дура я в квадрате, а то и в кубе. Исаев косится на запястье левой руки. Циферблат загорается, ярко показывая время. Он все-таки спешит. Ну, не то чтобы очень. Могу и дома поесть, перекусить. Костя хмыкает и, наконец, переводит на меня свой взгляд, от которого даже крошечный мизинчик на ноге покрывается липким потом и мурашками. И медленно качает головой. Понятия не имею, что он обо мне надумал, но из машины не выгоняет. Больше ничего не говорит. А я откидываюсь на сиденье и ловлю кайф. Так бы ехала с ним и ехала. Мне все еще сложно близко к нему находиться. Но минута за минутой, и я расслабляюсь, привыкаю. Исаев останавливается около ресторана. Или бара. Так сразу и не разберешь. Вывеска светится красным. Стеклянные большие двери украшены еще новогодней гирляндой. Но стильно, надо признать. Идешь? Улыбаюсь во все 32. Это типа свидание? Снова говорю, не подумав. Это все как-то изнутри идет. Будто я напрочь лишена фильтра в голове. Хотя тот вроде бы всегда стоял. Улыбка не сходит, заклинила. Щеки стреляют от напряжения, а глаза предательски увлажнились. То еще, наверное, зрелище. Дура в четвертой степени. Сердце шарахает по внутренностям, как в клетку замурованное. Ауч. Неприятно на самом-то деле. А в книгах говорили, что от таких ощущений крылья вырастают. Я подумаю и дам ответ чуть позже на твой вопрос. И, обогнув машину по капоту, открывает мне дверь. Галантный черт. Неуклюже вылезаю, и мы идем в бар. Ну, или ресторан. Надо будет уточнить. Исаева провожают за столик у окна и подают меню. Я лишь пристально все изучаю. Конечно же, я была в подобного рода заведениях. Господи, да у меня у папы несколько ночных клубов. Но сейчас со мной Костя. А если он ходит сюда, значит, ему нравится. Вот и изучаю, что именно ему тут нравится. «Часто тут обедаешь?» — задаю вопрос. В голове опустился уже целый рулон вопросов. «Достаточно». Исчерпывающий ответ. «Не помню, чтобы ты был таким немногословным». «Каков вопрос, таков ответ». И, наконец, улыбается. Хищно, коротко. До сбившегося дыхания на раз-два. Нам приносят заказанную еду. Кости стейк, мужской выбор. Мне рыбу. Второй раз за день. Но я, как вы уже поняли, молчу. Здесь темно. Обвожу помещение взглядом. Люблю, когда темно. Смотрю, как Исаев отрезает небольшой кусок мяса. Накалывает на вилку и отправляет в рот. Тщательно пережевывает. Глаза в глаза. Шумно сглатываю слюну. Он как в мозг мне вероломно проник. И я люблю. Короткий смешок. Он выбивает пробки в теле, и я реально содрогаюсь от удара тока. Мощно, что все из головы напрочь вылетает со скоростью света. «Не помню, чтобы ты так часто врала, Алена». «А я и не вру». «Вот и не надо врать, чтобы понравиться парню». Он сказал «понравится». Теперь и правда в районе лопаток жечь начинает, словно перья вырезаются из спины. «Уф, вот это ощущение!» Меня несет куда-то. В легких пусто, какой-то необъяснимый вакуум, но я живу. И кровь бурно по венам передвигается. Я слышу это течение. На столе уже появляется чашка эспрессо, а передо мной ставят травяной чай. Пахнет ромашкой и мятой. Еще десерт. Какая-то ярко-желтая фигня с синим цветком сверху. Это вкусно. Он и правда читает меня как книгу. Хотя нет, как, блин, налоговый кодекс. Без запинки вопросов и комментариев. А выглядит странно. Девушкам нравится. Девушкам? Он приводил сюда еще кого-то? Карину? Ты знаешь, я не люблю темноту. И после института долго тебя искала. Я правда замерзла, околела, ног не чувствовала. Я не была голодна, потому что в столовой ела рыбу. Перевожу свой взгляд на недоеденную дорадо, и желудок раздувается. И десерт этот доверия не внушает. Дура в пятой степени. Потому что после всего сказанного Исаев имеет полное право попрощаться со мной. Сначала рассмеется в лицо, а потом попросит свалить в туман. Но Костя только хмыкает, скрещивает руки на груди, откидывается на спинку дивана. Велюровый, цвета заунывного подсолнуха с корявыми подлокотниками. И сверлит меня взглядом, как острое, только что купленное сверло. По телу растекается колючее тепло. По венам ударяет заряд адреналина и кружится стремительной скоростью. Исаев еще бесчисленное количество секунд вбивает в меня свой взгляд, чуть насмешливый, снисходительный, но чертовски сексуальный, и пересаживается ко мне на диван. Пальцами цепляет крошечную тарелочку, вероломно измазанную карамелью, и чайной ложкой отламывает кусок этого странного на вид десерта и отправляет в рот, себе. В его роду точно были колдуны, шаманы, ведьмы и прочая нечисть, потому что я теряю волю, когда только наблюдаю за его незамысловатыми движениями. Это просто рука, просто ложка, просто кусочек сладости, просто его губы. Да нет, вкусно, но очень сладко. Тянется за своим кофе и выпивает сразу до дна. Попробуй. Брови вверх, губы растянуты. Я вижу пробивающуюся щетину на щеках, крошечную родинку у носа, миллиметровый шрам на лбу. В 10 лет я случайно пырнула его острой веткой. Было много крови, моих слез и скорая. Ох, как же меня трясло тогда, как сейчас примерно. Отламываю кусочек сладкого великолепия, отправляя в рот. Дрянь редкостная. И правда, очень приторно и лимонно. Ненавижу лимон в десертах. Здесь чувствуется лимон, проживав, говорю. Извини, не знал. А на состав как-то не посмотрел. То, что я не люблю лимон, Исаев, разумеется, в курсе. Он все же обо мне знает. Повисает молчание. Немного неуютное, корявое. Надо бы что-то еще сказать, спросить. У него дома, когда Костя якобы учил меня налоговому праву, было в разы спокойнее. А сейчас хочется с головой пледом укрыться. Еще раз спасибо, что помог там у декана. Обращайся. Я уж думала, оплату попросишь за проделанную работу. Выпаливаю, снова игнорируя фильтр в голове. Смена его настроения ощущается на каком-то уровне. Меня зажимает в тиски и сдавливает, выбивая воздух не просто из легких, из всего тела. Морозит, жарит, следом опять морозит. В голове гул от сердечного ритма. Я бы хотел. Это не про деньги, это точно не про деньги. Поворачиваю голову к Исаеву. Ни улыбки, ни какой-либо радости или веселья. В глазах застыло желание. Я чувствую его вкус и цвет. Поцелуй меня, как тогда.